Звонок оперативника Анны Дьяковой застал Алину Добровольскую на Думской, где она объясняла архитектору проект устройства цокольного этажа. Алексей Матвеевич желал скопировать там стиль арены древнеримского Колизея с гладиаторской ареной, трибунами и императорской ложей. Также должны быть предусмотрены бар и касса тотализатора. Выслушав Дьякову, Алина вздохнула. «Придется еще и в отделение заезжать. Что-то чересчур насыщенной получается у нее эта поездка. И квартира на ней, и клуб, а теперь еще без конца ездит то в полицию, то к следователю. Давай показания. Хорошо, что хотя бы никто больше не таскается за ней по пятам и не мозолит глаза. Ефим Захарович обещал уладить дело миром и, видимо, сдержал слово». Анна Дьякова, капитан полиции, молодая женщина, которая допрашивала Алину в первый вечер, на этот раз задавала вопросы о человеке, которого Добровольская видела на крыше. А в заключении сказала, что камеры во дворе зафиксировали, как в парадную, где живет Мухина. Четвертью часа ранее вошел человек в темной одежде и капюшоне. «Вошел вместе с кем-то из жильцов или позвонил в домофон?» – уточнила Алина. «Позвонил», – ответила Дьякова. И в парадное вызвал лифт и поехал как раз на пятый этаж. «Мы опросили всех жильцов парадной, никому в этот вечер не приходил похожий гость. Только к жильцам седьмого этажа он позвонил, чтобы заказать проход на крышу». «Значит, его впустил кто-то из гостей, подозреваемый», – резюмировала Алина. «Получается, что убийство планировалось заранее, и кто-то целенаправленно хотел подставить эту девушку, которую арестовали. Я слышала, что у нее скандальная репутация». «Более чем», – кивнула Анна и весьма непрофессионально хихикнула. «Летом она с соседом судилась, ему надоело, что она приезжает поздно вечером и у своей машины громогласно по телефону разговаривает. И однажды окатил ее водой, да еще и ведро уронил, прямо ей на голову. Я прямо удивилась, узнав, что ее защищают Коган и Измайлова. Измайлова работала с ее соседом, которому Мухина вкатила огромный иск за ущерб. Мухина с ней в суде ругалась, как в трамвае». «Возможно, из-за этого Мухину и подвели под обвинение в убийстве», – предположила Алина. «Чтобы никто не усомнился, такая крикунья, которая во дворе орет дурным голосом и с соседями судится, по мнению настоящего убийцы, на все может быть способна». «А ведь почти сработало», – признала капитан Дьякова. «Поначалу мы почти на 100% были уверены в виновности Мухиной. Все очевидно, преступница задержана, убийство из ревности налицо, есть свидетели. И не заметив и силуэт на крыше, мы бы ни на минуту не усомнились ни в чем». «Ну что?» Наташа выжидающе смотрела на Уланова. Муж был первым читателем ее романов в черновом варианте и консультантом по юридическим вопросам. Также он отслеживал логические погрешности, нестыковки и оборванные или скомканные сюжетные линии, путаницу с именами, отчествами, названиями, возрастом и внешностью героев и так далее. Привычка давать мужу готовую рукопись появилась у Наташи после того, как лет 5 назад, после выхода ее «Города без происшествий», какой-то хейтер на сайте издательства радостно возопил в комментариях: «Героиня режет чебурек ножом? Автор, вы вообще ели чебуреки? Из него же весь сок при нарезке вытечет». На 10-й странице она заказывает чай. С энтузиазмом подхватила, лайкнув его, некто Гермиона. А на 11-й отпивает кофе. «Автор ТП, которая сама не помнит, что пишет», — захлебывался радостью комментатор Мумрик. «Или ей плевать, на читателей типа People все схавает. Жаль денег, потраченных на книгу, жаль потраченного времени. Больше никогда не буду ее читать и другим не советую». Наташа тогда только усмехнулась. «Ребята, вы всерьез думали деморализовать меня своим потоком колкостей? Эх, не были вы под минометами, вот где было страшно. А автор первого коммента явно знает только крымские чебуреки. А моя героиня ела питерский. В Питере их лепят из более плотного теста и не кладут в начинку так много лука. И поэтому она не сочится, даже если режешь чебурек ножом. А чай моя героиня заказывала для своей мамы, Герми. Читать надо было повнимательнее, а не прыгать через абзац. А ты, Мумрик, пар выпустил, облегчился и таким крутым, наверное, себя почувствовал. Посмотрела бы я на тебя в рукопашке с Али-Бабой. Это тебе не то, что в интернете материться». Но все же, желая в дальнейшем избежать ситуации, когда голубые глаза героини превращаются в карие, Иван Михайлович становится Валерьевичем, а кошка Масяня превращается в собачку Жужу и так далее, она попросила мужа быть у нее свежей головой. «У тебя профессиональная привычка ни одной буквы не пропускать, а я, если поймала вдохновение, пишу без оглядки. И могу забыть отчество какого-нибудь второстепенного персонажа или цвет обоев в комнате. Розовыми они были или кремовыми. И хейтеры опять начнут от радости и штанов сигать. Ура, снова есть повод позубоскалить. В нашем климате эдак можно и зады отморозить». «А буду гордиться», — улыбнулся Виктор, «что я самым первым читаю романы Новицкой, опережая даже издательского редактора. Польщен твоим доверием». Исправил пару расхождений. Уланов пролистал две толстые тетради, разлохматившиеся закладками. Все-таки машина у прокурора темно-синяя, а не бирюзовая. А мать главгада варит на даче абрикосовое варенье, а не сливовое. И еще одно. Подруга героини моет косточки их общей знакомой, смеясь над ее мещанским дурновкусием. А эти пошлые картинки на стенах, кошечки в пышных платьях пьют чай. Взрослая женщина, а вкусы как у детсадовки. У меня дочка 12 лет не повесила бы над своей кроватью этот кич. Но нате, эта женщина еще не была в гостях у Микаэллы. А откуда она знает, что висит у Лапоновой в спальне? «Ой, точно!» — выдохнула Наташа, просияв от внезапной догадки. «Уланов, все-таки я молодец, что попросила тебя читать мои черновики!» Она возбужденно закружила по кабинету Уланова не хуже импульсивной Беллы. Наконец-то нашелся ответ на вопрос, не дававший ей покоя третью неделю. «Наташа, с тобой все в порядке?» — спросил Уланов. «Все прекрасно, солнышко. Я поняла, что мне не понравилось после встречи с Гольдманами на выставке у Шерстова после гибели Софьи. Сразу зацепилась за эту деталь, в подсознании отложилось что-то не так. Но что именно, долго не могла понять. И 100 раз прокручивала в уме разговор, но только сейчас поняла, что именно мне не понравилось. В самом деле, Рита ведь не была в квартире у Микаэллы. А в офисе у Лапоновой безупречный деловой стиль. Это дома Мика расслабляется среди умильных картинок». «Ты, наверное, спроецировалась, когда писала эту сцену», — улыбнулся Уланов. «Может, понимаешь, Витя, когда я разговаривала с Ниной о трагедии на Московском, она обронила что-то вроде: Мухина в состоянии оплатить услуги лучшего адвоката города, в качественный ремонт вложилась и аксессуары носит элитные. Но теоретически Нина не бывала в гостях у Марины, а Соня вряд ли рассказывала отцу и ненавистной мачехе о своей подруге, которой ходит тусоваться по пятницам. Тогда откуда Нина Гольдман знает, какой ремонт в квартире у Мухиной? А меня тогда взбесили намеки на то, что Ефим за деньги может выгораживать убийцу. Вот я и протупила, но в подсознании у меня заноза застряла». «Значит, все-таки Нина Гольдман», — нахмурился Уланов. «Ну, по крайней мере, она была в квартире у Мухиной. Успела там осмотреться и отметить отделку и интерьер в стиле «что у вас есть подороже, заверните». Нина с детства знакома с Потаповым. Еще ни Марина, ни Софья и на горизонте не маячили. А Нину и Андрея уже прозвали неразлучниками. И на днях я видела их встречу под окном спортклуба». «Зачем делать панорамные окна в спортивных залах и парикмахерских?» – удивился Виктор. «Я бы не хотел сидеть с намыленными щеками на виду у всей улицы». «Ай, с улицы они зеркальные», – пояснила Наташа. «Так что если кто-то в них и заглянет, то увидит только свое отражение. И это хорошо. Я бы тоже не хотела крутить задницей на виду у всей улицы или двора. Прозрачные окна я тоже терпеть не могу. Почему мне должны красить волосы или начищать морду публично?» Лана фыркнул и затрясся от смеха. «То есть делать мезопилинг?» — сердито поправилась Наташа. «Витя, не ржи, ты же понял, что я хотела сказать». «Кстати, их встречу можно толковать двояко», — потер подбородок муж. «Либо это банальный адюльтер молодой жены возрастного мужа, либо встреча сообщников. Второе, скорее всего». Наташа уже набирала номер Когана. «Да, вот на таких малозначительных оговорках легче всего спалиться». Коган ответил не сразу. Уже приняв звонок, он на ходу с кем-то доругивался. «Так что это к текущему делу не относится, и все тапки мимо. От истерики валерьянка хорошо помогает. Стукнула дверь. «Извини, я тебя с заседания суда вытащила». «Нет, блин, из бани с девками». «Да ладно. Речью прокурора можно комаров тундровых морить. Я рад ненадолго отвлечься». «Правда, этот ушлепок чуть из трусов не выскочил, загласил, что я, наверное, какие-то гнусные делишки обделываю, чтобы завалить обвинение. И не надо бы вообще никого из зала выпускать до перерыва. Чувствует же подыр, что у них со следаком уже филейные части припекает. И скоро уже я их поставлю в позу морепродукта. Вот и истерит. А что у тебя?» «Фима, только что я вспомнила встречу с Гольдманами на выставке. Ильи Шерстова. На завтра после гибели Софьи. Тогда я не обратила внимания на эту фразу, пропустила мимо ушей. А сейчас обсуждала с Улановым свою рукопись, там была схожая сцена. И я поняла, что меня насторожило в словах Нины Николаевны. А она съязвила насчет дорогого ремонта в квартире Мухиной и ее дорогих аксессуаров. Откуда она знает, какой там ремонт, если не была знакома с Мухиной и не посещала ее жилище? Второе. Она с детства знакома с Андреем Потаповым, яблоком раздора между Мухиной и Софьей. И третье. «Компот», — привычно пошутил Коган. «Компот с перцем, Фима. Человек в капюшоне, который предположительно просил открыть ему чердак, позвонил в парадную Мухиной, ему открыли, и он поехал в лифте на 5-й этаж. И четвертое. Мне не нравится, что у всех гостей Марины словно мозги отшибло, как будто их нарочно чем-то опоили. Но не настолько же они нахрюкались, чтобы убийство прозевать и постороннего человека не заметить». «Ядрен батон!» — взревел Коган. «Фаршитнес! Извини за грубость, Наташа, но это бомба! Так скажи Уланову, что я ему предписываю и впредь неукоснительно читать твои рукописи. Чует моя чуйка, дети мои, что вы мне подкинули рычаг, нажав на который... Я быстро расщелкаю это дельце». Алина вышла из парадной дома в переулке Гривцова, на ходу застегивая пальто. Доставая из сумки солнцезащитные очки, она посмотрела, как споро работают мастера, устанавливающие новые ворота во дворе. Вопрос решился очень быстро. Все подписи были собраны, разрешения получены, и сразу же началась работа. Двор должен быть закрыт для посторонних. Никаких гоповатых парней, любителей горячительного и граждан ищущих, где бесплатно справить нужду, во дворе быть не должно. Я смотрю, тут уже многие дворы запирают, и правильно. Время сейчас не то, чтобы позволять каждому желающему под твоими окнами шарохаться. В ярко-синем небе резкий осенний ветер рвал в клочья белые хлопья облаков. Солнце слепило глаза, но не грело. Засунув руки в глубокие карманы пальто, воркутинка прошлась по двору. Да, удачно она выбрала квартиру для босса. Вход во двор со стороны переулка, окна большой комнаты и балкон смотрят на воду, а двор тихий и зеленый. Да еще, как рассказывали ей новые знакомые в Петербурге, именно об этом доме кто-то написал роман. Это должно особенно понравиться Алексею Матвеевичу. Решив, что обязательно поищет книгу о доме на Гривцова, Алина улыбнулась и пошла к машине. У гостиницы ее ожидали. Рослый мужчина в дорогом черном пальто и шляпе, статный сидеющий брюнет с орлиным носом, у которого на лбу были написаны принадлежность к элитарной прослойке, замашки хозяина жизни и привычка повелевать, прохаживался у входа в мини-отель. Двое дюжих парней в джинсах и коротких куртках, оттопыренных слева, наверное, подплечная кобура, стояли неподалеку. Типичные телохранители богатого человека – профессионалы. Заняли такие позиции, чтобы прослеживать весь двор и моментально прикрыть хозяина от возможной опасности и вступить в бой с агрессором. «Алина Сергеевна?» – отрывисто спросил брюнет. «С кем имею честь?» Сухо поинтересовалась Алина, игнорируя вопрос. «Гольдман Исаак Давидович», – назвался мужчина. «Мне нужно с вами поговорить. Постараюсь не отнять у вас много времени, полагаю, мое имя вы уже слышали». «Да уж, доводилось», — хмыкнула Алина, сразу вспомнив встречу со слащаво улыбающимся юристом Карпухиным и двух расхлябанных парней, весь день таскавшихся за ней после этого.